Умное радио при поддержке Института коммуникаций представляет. И на этих психоделических нотках этой замечательной композиции, которую нам поставил наш любимый диджей Дима, который Оджус. Действительно, эта музыка восхитительная и очень подходит для визуализации и вообще отдыха. Очень красивая и приятная музыка про Марс. А с вами Василий Городецкий. И мы начинаем наше вещание про то, о чем нельзя забыть, и о том, куда можно окунуться с головой. Сверхвизуализация с вами. Всегда с вами. Меня просили на прошлом эфире, рассказать про систему поиска. Система поиска, насколько я понял, человек, который вас спрашивал, как-то не отделяется это все. Ключи искать, людей искать, или собаку искать, или дом искать, место искать, страну искать или еще что-то. Кстати, отличнейший, просто первоклассный проект нашел в интернете. Я так и не понял, русские создали его или не русские. Он был на премии Рунета выставлен. Wikimapia называется, по-моему, .com. Там полностью весь земной шар, и, судя по всему, какие-то картографы или какие-то ребята такие прокачанные описали чуть ли не весь земной шар, то есть можно посмотреть в практически все, там на 50-80 домах, процентов домов Москвы есть подписи, какие там организации, чего там можно посмотреть, куда можно сходить, там прописано название всех мостов, всех дорог, можно посмотреть, как это все происходит в Лондоне и так далее. Это, то есть, очень-очень интересный, любопытнейший просто проект. Меня в свое время очень захватил он. Такой похожий тоже проект, отчасти тоже от Google, Google Earth, который называется, потому что это тоже на картах Google сделан. А как же это можно использовать? Очень интересно можно использовать. То есть, летая по реальным визуализациям, по внешним визуализациям нашего города или какого-то другого города, смотреть название улиц, название мостов, смотреть, что происходит в каких-то домах, какие-то крупные объекты, и потом сравнивать это все с картой вот этой wikimapia.com. Очень любопытно это все получается. Итак, как же можно найти людей, найти что-либо в астрале, в этой визуализации, во внешней визуализации, я имею в виду, которая не является визуализацией, является видением. Там, где вы можете видеть то, что происходит не только там, где вы находитесь, но и в других городах, и там, где вы не находитесь физически в данный момент. А искать можно многими методами, на самом деле. Один из методов – это визуализировать дверь, как мы делали на одном из упражнений, и намереваться увидеть за этой дверью то, что вы хотите найти. То есть, и буквально вы в этой визуализации открываете дверь или пролетаете сквозь эту дверь в полной уверенности, что этот предмет находится за этой дверью, там, или человек. Соответственно, вы увидите, потом вы оказываетесь в том месте, где находится этот предмет, начинаете отлетать, например, подальше, и уменьшать как-то масштаб, и смотреть, соответственно, смотреть, где это находится. Если вы ищете какие-то ключи в своей квартире, то вы просто сами узнаете это место и будете знать, где это все лежит. Можно еще делать с помощью так называемой связи. Астральное зрение, с помощью астрального зрения можно видеть связь между двумя людьми очень легко. То есть, если встать где-то, допустим, в метро и закрыть глаза и просто захотеть ощутить. И не захотеть ощутить, а просто ощутить того человека, который ваш человек, то есть свой человек, тот человек, который ближе всех к вам по каким-то критериям. Я не знаю, как это все меряется. То есть это не внешность 100%, это даже бывает не язык, не какая-то расовая принадлежность. Это на каких-то других уровнях все отмеряется. Может быть, это развитость или уровень развития, или какие-то энергетические компоненты. Хрен знает, но факт остается фактом, что когда вы намереваетесь и начинаете ощущать то, куда вас тянет, то вы действительно начинаете чувствовать, что вас начинает тянуть к этому человеку. И если вы смотрите на это все астральным зрением, то вы видите какую-то такую ниточку, дорожку, по которой вы можете идти и прийти к этому человеку. Я, то есть, проверял, и действительно, можно таким же образом можно находить людей по следу. То есть вы встаете в каком-то месте, там на улице, в комнате, в метро или еще где-то, и ощущаете те следы, на которых вы стоите. И вы заметите, что такой некий веер вот этих вот астральных линий, астральных паутиночек, ну, которые тянут веревочек, по какой-то из них вы можете идти, и придете, соответственно, к тому человеку, которого эти следы. И, как ни странно, это работает, как ни странно, и неудивительно, это действительно этим можно пользоваться. Точно так же можно искать и предметы, и либо людей. Это можно делать вообще в реале, без визуализации как таковой. Если же это делать визуализацией, то точно так же вы просто намереваетесь создаете вот эту связь с этим предметом или с этим человеком, и просто двигайтесь внутри этой визуализации к искомому предмету, искомому человеку, существу. И таким образом вы находите. На самом деле методов поиска просто миллиард. Я лишь назвал сейчас 2-3. Да, вы можете просто полететь куда-то и там взлететь в космос и вернуться обратно к тому предмету, уже находится. То есть в астрале же нет расстояний. Для энергии нет расстояний, нет времени. Поэтому здесь нет такого, что вы полгода будете лететь в космос и через 3000 километров там повернете и еще полгода будете лететь обратно. То есть это все происходит мгновенно, настолько, насколько вы это хотите, настолько, насколько вы в это верите. Wikimapia.org, вот мне подсказывают. Да, все правильно. Wikimapia. Еще просили рассказать про соблазнение. Чем вообще астрал может помогать в таком нелегком поприще, как соблазнение? Я сейчас не буду касаться конкретно соблазнения, я буду говорить о вообще навыках. То есть и вождению можно учиться, и языки таким образом можно изучать, отрабатывать какие-то навыки и обучаться чему-то такому новому, чего раньше не делали. Во-первых, есть такая вещь, как опыт, и с появлением некого количества опыта возникает привычка это делать. То есть, а привычка – это отсутствие страха 100%. То есть, если первое, несколько минут вам страшно ездить на машине, то через 20-30 раз езды такой несколькочасовой вам уже точно не страшно, потому что вы уже привыкли это делать. А или если сначала страшно прыгать с парашютом, например, то потом ощущения, по сути, остаются, вот эти вот возбуждения, мандраж такой некий, да, перед прыжком, но это уже не интерпретируется как страх. То есть работа со страхами. Через опыт, который вы можете получать в визуализации, в астрале, в этих путешествиях, вы просто избавляетесь от страхов, это раз. Второе, вы получаете действительный опыт. Третье, вы набираетесь вот этой привычки, которая так важна для того, чтобы не было страхов. Это все, что касается внутренней визуализации, внутреннего видения. Если говорить о внешнем видении, то вы можете увидеть и почувствовать тех девушек, которые вам нравятся, или молодых людей. Вы можете, более того, этих девушек или молодых людей выдергивать из сна и общаться с ними в астралке. Вы можете заходить в их тела, в их голову, как бы, и видеть с ними одни и те же сны, которые они видят. И, естественно, человек будет потом вспоминать, если он запоминает вообще сны, есть у него такой навык, он будет вспоминать и помнить о том, что вы там были, что вы там что-то делали. И, естественно, так как вы находитесь вместе в этом сне, а человек не осознается, а вы осознаете, вы можете его изменять так, как вы хотите. То есть вы можете любой сценарий прописывать и делать абсолютно любые вещи, которые вам только придут в голову, любые фантазии. И таким образом у человека будет что-то такое незабываемое, что-то такое очень классное. Особенно если вы знаете, например, мечту этого человека, то вы можете просто воплотить эту мечту, как бы сделать такой ему подарок. Подарок во сне ему сделать и воплотить эту мечту, побыть в этой мечте вместе с этим человеком. То есть, как вариант. На самом деле, тоже безгранично абсолютно можно применять астралы внетелесные путешествия в соблазнение, в обучение вождения, там, чему угодно абсолютно. Говорят, что даже читать книги можно, то есть у меня не получалось это делать, потому что быстро очень... Ты читаешь, для этого приходится сильно концентрироваться на этом, и информация забывается. То есть, если научиться каким-то образом это делать, я, честно говоря, не уделял этому достаточно внимания для того, чтобы научиться читать книги томами там, да, но говорят, что это можно, и говорят, что можно читать даже книги те, которых вы никогда в жизни в глаза не видели, и изучать новые знания. Мне проще с людьми, вот, если говорить про астрал, про сны, проще с людьми общаться и как бы словами у них это все узнавать, и это и проще запоминается, и проще реализуется, вот, с моей точки зрения. Как выкинуть человека из сна своего? Первое – осознать сон, второе – осознать сон, третье – осознать сон, четвертое – выкинуть. Это твой сон, ты делаешь в нем все, что хочешь, и если ты осознал, то ты тут же можешь осознать, что это управляемый сон. Если сон управляемый и он твой, то ты можешь делать с ним абсолютно все, что ты захочешь. Ты можешь уйти в какую-то дверь и оставить человека там, где он был. Это все очень просто. Здесь вопрос в навыках. И если человек с тобой делает такое, то есть вытаскивает, сам приходит в твой сон, либо вытаскивает тебя из сна, который медленный сон, в быстрый сон, в фазу быстрого сна, и начинает с тобой путешествовать там по астралке и так далее, то здесь очень велика вероятность того, что если ты не натренированный, ты просто испугаешься ощущений путешествия вне тела, потому что они все-таки новые, и проснешься. Поэтому заточить тебя в свой сон как бы не у всех получится. И у тебя не всегда получится там оставаться. Либо даже туда окунуться. В этом тоже есть некая нужда в тренировке. Посел такого трудно не осознать. Хорошо, я согласен. Хрен поспоришь. Итак, сегодня сделаем одно из моих любимых упражнений, которое действительно очень мощное и которое мне в свое время дало такой сильный, мощный и приятный толчок в развитии сверхвизуализации, в развитии вообще всех этих навыков и сверхвозможностей. Название говорить не буду, сами все поймете. А для того, чтобы это упражнение делать, как обычно, садимся максимально удобно. Я сейчас тоже, как обычно, сяду максимально удобно. И продолжу начинать рассказывать об этом упражнении, об этом навыке. И таким образом мы садимся максимально удобно, расслабляемся, расслабляем каждую клеточку своего тела, обращаем внимание на медленное, размеренное дыхание. Чувствуем то, как мы сидим, как мы касаемся пола и то, как руки расположены на нашем теле. Так, чтобы было максимально комфортно и максимально расслаблено. Угу. И сейчас создайте где-то на расстоянии 3 метра от себя, создайте себя. И, конечно же, это лучше делать с закрытыми глазами. Создайте себя, который смотрит на вас. И вы видите себя сидящего. А второй вы, который стоит на расстоянии 3 метра от вас, смотрит на вас сидящего. Просто окажитесь в голове вашего фантома. Окажитесь в голове того человека, которого вы создали. Поднимите ваши фантомные руки и сквозь них, сквозь пальцы, смотрите на себя сидящего, который с закрытыми глазами. Если вы не видите себя, скажите себе: «Я открою глаза», а физические глаза останутся закрытыми. И просто откройте глаза, смотрите на себя. И в тот момент, когда вы сейчас стоите на расстоянии 3 метра от себя сидящего, смотрите на свои руки, разглядывайте то помещение, в котором вы находитесь, или то место, где вы есть. И смотрите параллельно на свои вторые руки, которые находятся на границе вашего периферийного зрения, где-то сбоку, ближе к затылку, но вы их при этом видите. И таким образом вы смотрите на себя через одну пару рук, которые спереди, и видите боковым зрением 2 другие руки, которые вы сейчас создали. И ощутите эти все 4 руки, которые у вас есть. Ощутите, продолжая смотреть на себя, размеренно дышащего, сидящего с закрытыми глазами. И смотрите это как будто вы и есть тот человек, который стоит на расстоянии 3 метра, фантом. Вы можете отпустить себя сидящего и повернуться, например, посмотреть то место, где вы сейчас находитесь. А может быть, даже повернуться спиной к вашему реальному телу. И ощутить то, как вы стоите, ощутить давление вашего тела на ваши ноги, вес одежды, который на вас есть. И продолжайте смотреть на все ваши 4 руки одновременно. И теперь создайте еще одного фантома на расстояние где-то 5 метров от вашего первого фантома, то есть от вас. И попробуйте сделать так, чтобы он находился где-то за стенкой, так, чтобы вы, находясь сейчас в этом втором фантоме, не видели свое реальное тело, а видели только первый фантом. И при этом продолжайте видеть 4 руки, И теперь вы видите свой первый фантом, который, может быть, смотрит на вас, а может быть и нет. И не видите ваше сидящее тело. То есть вы смотрите только на первый фантом. И можете создать еще один фантом, который находится еще дальше. И вы, находясь в этом фантоме, и есть этот фантом, который видит только второй фантом, но уже не видит первый. И таким образом, продолжая видеть четыре руки, попробуйте сделать еще одну копию себя и отодвинуться еще на большее расстояние, так, чтобы увидеть свой третий фантом, но не видеть второй. Просто отпустите те остальные фантомы, которые есть, и смотрите на последний, созданный вами. Смотрите из глаз, из того места, где ваше сознание, где начинается ваше зрение. Продолжая видеть боковым зрением правую и левую руку фантомные и смотря сквозь две руки, находящиеся спереди. И теперь просто отвернитесь от этого всего и если вы сейчас на улице, начните разглядывать улицу. Если вы еще в помещении, создайте фантом так, чтобы оказаться на улице. И просто начните разглядывать те цвета, которые окружают вас на улице. Даже услышьте те звуки, которые есть вокруг вас. И почувствуйте дуновение ветра, которое... Может быть, и имеет какую-то температуру, но вполне комфортный для вас. Ощутите силу притяжения. Может быть, это поможет вам спуститься на землю или на тротуар, на дорогу, которая под вами. И медленно... Шаг за шагом начинайте двигаться в том направлении, в котором можно двигаться, ощущая каждое движение вашей ноги, которая наступает на поверхность, по которой вы идете, и чувствуете движение мышц, чувствуете ту температуру, которая есть на улице, но она вам комфортна. И очень приятно. И вы выйдете на какую-то улицу. И просто остановитесь тогда, когда вам будет удобно это сделать. Когда будет красивый вид, много деталей. Остановитесь и возьмите ластик в руки и просто сотрите всю вашу визуализацию, оставьте только реальность. Если вы не видите реальность, тогда... Просто откройте глаза, и вы ее увидите. Откройте глаза так, чтобы вы увидели то, что есть вокруг вас. Это может быть мутное что-то и расплывчатое. И начните двигаться в том направлении, в котором вам хочется двигаться. Может быть, вы выберете какую-то цель. Может быть, это вообще будет другой город. Просто начните двигаться так, как вам хочется, в ту сторону, в которой вам приятнее всего двигаться. С единственным условием, что вы поднимаетесь. Поднимаетесь над улицей, над дорогой, над землей. И поднимаетесь настолько медленно, насколько вы можете это замечать, но земля становится все дальше и дальше. С каждым шагом, с каждой миллисекундой вы отдаляетесь от поверхности земли. Отдаляетесь так, чтобы все еще видеть и отчетливо чувствовать улицу. И вы можете разглядывать те предметы, дома, деревья, которые есть вокруг вас. Заметить каких-то живых существ, животных или людей. И отодвинуться еще дальше, взлететь ввысь в облака. При этом продолжая двигаться к какой-то своей цели, которая вам интересна, которая вам приятна. И, может быть, теперь уже город совсем маленький, а может быть, вы находитесь в самом городе и заметите что-то очень-очень маленькое, какую-то песчинку, а может быть, даже еще меньше. Что-то такое, что вполне реальное, но очень-очень маленькое. И обратите внимание, что этих маленьких кусочков, несколько тысяч, а может быть миллионов, которые создают некий общую картину. Может быть, это город или страна. Может быть, это кирпич или дом. Или еще что-то, это не важно. Просто заметьте, как вы. Замечайте все больше и больше. И ваше зрение становится максимально, максимально четкое. Если этого нет, просто добавьте четкости, добавьте яркости. Покрутив вашей фантомной рукой где-то в области вашей головы для того, чтобы изменить настройки картинки. Просто поверьте, что это возможно, и сделайте это. И я вас попрошу сейчас переместиться в какое-то место, где есть люди. Вы можете туда прилететь, либо просто открыть какую-то дверь, какое-то окно. Создать и туда шагнуть. И там, где много людей, хотя бы человек 50 или больше, как хотите, сами выбирайте. И посмотрите на лица этих людей. Если вы видите что-то странное, просто сотрите ластиком вашу визуализацию и останьтесь в той реальности, в которой вы находитесь. Посмотрите и обратите внимание, что они делают, как они себя ведут. Они двигаются. У них есть какие-то цели, есть какие-то мотивы. И попробуйте обратить внимание как можно на большее количество людей, которые вокруг вас. И даже поговорить с кем-то из них. Поговорить так, как будто вы и есть тот человек, с которым говорите вы. Просто перенеситесь в голову вашего собеседника и смотрите на себя. И, может быть, это достаточно новое ощущение для вас. Но просто посмотрите на себя из другой головы. И попробуйте пообщаться с собой. Может быть, потрогать свое тело. Заглянуть куда-то в те места вашей внешности. Может быть, посмотреть на спину, где обычно недоступно, которая. И можете спросить прямо сейчас у вас же какой-то вопрос. И вы сами себе можете ответить на него. Но это будете не вы, это будет ваш собеседник, который просто знает все ответы на все вопросы. И это нормально. Потому что вы знаете все ответы на все вопросы. Просто нужно в это поверить. И у вас еще есть минуты 3-4, чтобы закончить вашу визуализацию и вернуться обратно. И о-о. И таким образом вы возвращаетесь в эту комнату, в которой вы находитесь, возвращаетесь в нашу реальность, в котором находится ваше тело с той скоростью, с которой вам комфортно это сделать, для того, чтобы оказаться в течение одной или полутора минут здесь и прочитать те вопросы, которые вы напишете, задать те ответы, которые я вам озвучу, и просто сделать глубокий вдох и вернуться к нам, посмотреть на окошечко чата. А можно, кстати, даже это сделать и астральным зрением, если кому-то интересно это сделать и посмотреть, а потом проверить, что получится. Что тоже очень интересно, в свою очередь. И очень приятно каждый раз удивляться, что это действительно правда, что это действительно произошло. Просто это любопытно и интересно. Потому что на этот момент тренинг практически закончен. Все навыки, которые я хотел вам дать, вы получили. И научились делать абсолютно всему, чему учатся люди за многие-многие годы практики астральных внетелесных путешествий и визуализаций. Просто немножко в укороченном, не натренированном варианте. Все, что нужно, у вас уже есть. Вам останется лишь это попрактиковать некоторое время. И у вас будет это получаться лучше, чем у меня, лучше, чем у тех людей, которые тренируются под 20 лет, выходить в астрал, выходить из тела и просто визуализировать. Конечно, тем людям, у кого сложности, у кого сложности с чем? С визуализацией, конечно, нужно потренироваться, немножко визуализировать просто так, для того, чтобы хорошо получалось видеть в дальнейшем реальность. Но так или иначе, это достаточно просто, и много сил в это вкладывать не нужно, оно будет все получаться само собой через некоторое время. Соответственно, если вы это не забросите. Итак, я все еще жду ваших вопросов или ответов. Короче, я все еще чего-то жду. Зачем, интересно? Так. А долго ждать-то я не буду, я сейчас подожду минуты три. А через 3 минуты я всем скажу привет. А на кой фантомы? На кой фантомы? А на кой визуализация? Или на кой комната со стадионом? Тоже интересный вопрос. Потренироваться, зачем еще это нужно? Тренироваться, диссоциироваться от своего тела. Тренироваться, отключать свои ощущения телесные. Тренироваться, визуализировать. И просто понять, что это достаточно легко. Во-первых. Во-вторых, тогда, когда вы научитесь полностью вселяться в вас же, обретете этот навык, и сможете чувствовать действительно тем телом, которое является фантомным телом, вы сможете, например, обладать сверхчувствительностью настолько, что нюхать, либо чувствовать вкус каких-то таких вещей, до которых у вас нету доступа. Например, там побывать в какой-то комнате и ощутить этот запах или этот вкус какого-то пирожного, которое вы никогда не ели, а видите только по телевизору. Просто простым перенесением своего сознания в сознание того человека, который есть, того человека, который есть перед вами. Может быть, по видео, либо еще как-то. Плюс еще есть такая интересная очень возможность, как передача мыслей на расстояние. Она делается примерно так же. То есть вам нужно научиться максимально визуализировать, максимально качественно и реалистично визуализировать, естественно, быстро входить в это состояние. И тогда, когда у вас будет вот эти два навыка одновременно, первый – вселение, по сути, вселение в другого человека, а второй навык – это качественная визуализация, вы сможете наводить мысли. То есть вы вселяетесь в человека и становитесь как бы этим человеком, немного притесняя его сознание. Часто в этот момент люди действительно теряют сознание. То есть они не падают, но у них пропадает куда-то осознавание себя как человека, потому что осознавание себя как человека – это уже вы в этот момент. То есть оно не настолько сильно, как зомбирование, но чем-то похоже. Естественно, ничего плохого вы ему сделать не сможете, потому что подсознание просто не даст, его подсознание просто не даст, и ваше подсознание, кстати, тоже будет за это бороться, чтобы этого не происходило. Но какие-то интересные вещи, там, например, прочитать его мысли, например, передать ему какую-то мысль, визуализировать в своей голове, да, когда вы находитесь в теле другого человека, то есть ваша голова – это голова другого человека. Вы можете качественно визуализировать, и человек это увидит. Это нетрудно, просто здесь идея в реализме. Это очень легко. Вопрос в том, чтобы научиться качественно диссоциироваться, то есть полностью избавляться от ощущений своего тела, перемещаться куда-то в другую сторону, во-первых. Во-вторых, нужно научиться качественно визуализировать. Настолько качественно, что если вы поставите яблоко перед собой на стол, то даже с открытыми глазами вы должны увидеть это яблоко точно такое же. Это и будет позитивная галлюцинация. Это и будет то, что нужно для наведения мыслей. Астральный рапорт, да, как вариант. Вы можете точно так же разделить ваше сознание на две половинки, как будто экран вы делите на две половинки. Одной половинкой находиться в своем теле, другой половинкой находиться в теле другого человека, и вот так вот продолжать разговаривать с этим человеком. Рапорт гарантирован на такой молниеносной скорости, которой НЛП не снилось. Это магия? Хороший вопрос. Наверное, это магия. Наверное, все, что человек не может описать, наверное, все, что человек не может понять, называют магией. Поэтому, наверное, все-таки это магия, если вы это не понимаете, но умеете делать. Если вы и понимаете, как это происходит, и умеете это делать, то это не магия, а простое путешествие вне тела, визуализация, сверхвизуализация, чтение мыслей. Хотя чтение мыслей тоже магия. Ну да, магия. Будем называть это магией. Могу ли я передать Грише Ерор что-то? Да, могу. Еще вопросы какие-то есть? Но, по сути, астрал интересен тем, что и визуализация, что можно делать абсолютно все, что хочется. Абсолютно все, что возможно. Это, естественно, дает очень сильную возможность к визуализации. А насколько я знаю, визуализация, во-первых, пропагандируется, естественно, трансерфингом, и визуализация способствует исполнению, скорейшему исполнению желаний, если делать это в правильных... правильно. Маги, которые умеют управлять людьми, умеют управлять событиями, умеют управлять погодой или еще чем-то, они тоже это делают через астрал все. Люди, которые обладают телекинезом, пирокинезом, какие-то просто экстрасенсы, они тоже делают это через астрал. Маги, которые умеют исцелять, они тоже делают это через астрал. Поэтому это тот навык, который является самым главным, самым коренным и самым важным для обретения экстрасенсорных способностей, для обретения такого мышления и такого расширенного сознания, как, о котором только можно мечтать. И я хочу еще раз поблагодарить нашего как это сказать, лучшего, замечательного, прекрасного диджея. Хочу сказать спасибо «Умному радио». С вами был Василий Городецкий. Если будут вопросы, пишите на форум. Всем привет. Удачных визуализаций, путешествий. Отдыхайте. «Умное радио». Радио «Умного».